с казачьей фамилией, легко устроил ему перевод. «Я знаю Есаул, — говорил он Лесницкому, уединяясь с ним в своей комнате, — что вам трудно будет работать в старой обстановке, потому что казаки настроены против вас. Ваше имя для них одиозно. И, разумеется, будет благоразумней, если вы поедете в 14-й полк. Там исключительно славный подбор офицеров, да и казаки потверже, посерее, большинство из южных станиц Усть-Медведицкого округа. Там вам лучше будет. Ведь вы, кажется, сын Николая Алексеевича Лесницкого?» Помолчав, спросил генерал и, получив утвердительный ответ, продолжал: «Со своей стороны могу заверить, что мы ценим офицеров таких, как вы. В наше время даже среди офицерского состава большинство двурушников. Ничего нет легче, как переменить веру, а то и двум богам молиться», — горько закончил начштаба. Лесницкий с радостью принял перевод. В этот же день он выехал в Двинск, где находился 14-й полк, а через сутки уже представился командиру полка, полковнику Быкадорову, и с удовлетворением осознал правдивость слов начштаба дивизии: офицеры в большинстве монархисты. Казаки, на треть разбавленные старобрядцами Усть-Хоперской, Кумылженской, Глазуновской и других станиц, были настроены отнюдь не революционно. На верность временному правительству присягали неохотно, в событиях, кипевших вокруг, не разбирались, да и не хотели разбираться. В полковой и сотенные комитеты прошли казаки подхалимистые и смирные. С радостью вздохнул Лесницкий в новой обстановке. Среди офицеров он встретил двух сослуживцев по атаманскому полку, державшихся обособленно. Остальные были на редкость сплочены, единодушны, открыто поговаривали о восстановлении династии. Полк около 2 месяцев стоял в Двинске, собранный в единый кулак и отдохнувший, подтянутый. До этого сотни, прикрепленные к пешим дивизиям, бродили по фронту от Риги до Двинска. Но в апреле чья-то заботливая рука слила все сотни, полк был наготове. Казаки, опекаемые суровым офицерским надзором, выходили на учения, выкармливали лошадей, жили размеренной, улиточной жизнью, оставаясь без всякого воздействия извне. Среди них были смутные предположения об истинном предназначении полка. Но офицеры говорили, не таясь, что в недалеком будущем полк в чьих-нибудь надежных руках еще покрутит колесо истории. Близкий дыбился фронт. Армии дышали смертной лихорадкой. Не хватало боевых припасов, продовольствия. Армии многоруко тянулись к призрачному слову «мир». Армии по-разному встречали временного правителя республики Керенского и, понукаемые его истерическими криками, спотыкались в июньском наступлении. В армиях вызревший гнев плавился и вскипал, как вода в роднике, выметываемая глубинными ключами. А в Двинске жили казаки мирно, тихо. Желудки лошадей переваривали овес и макуху. Память казаков заращивала тяготы, перенесенные на фронте. Офицеры аккуратно посещали офицерское собрание, недурно столовались, горячо спорили о судьбах России. Так до первых чисел июля. 3-го — приказ. Немедля, ни минуты — выступать. Эшелоны полка потянулись в Петроград. 7 июля копыта казачьих коней уже цокали по одетым в торцовую чешую улицам столицы. Полк расквартировали на Невском. Под сотню Лесницкого отвели пустовавшее торговое помещение. Казаков ждали с нетерпением и радостью. Об этом красноречиво свидетельствовала та заботливость столичных властей, с какой были заранее оборудованы предназначавшиеся для казаков помещения. Заново окрашенные стены блестели звездкой, глянцем лоснились начисто